Глава 12. «Мы их так до утра искать будем, Неманич», — проворчал Шандар, когда они оказались на очередном перекрестке узких, грязных и мрачноватых улиц бедного окраинного квартала. «И не найдем». И он вполне мог оказаться прав, следовало это признать. А таскаться по улицам было занятием отменно скучным, даже подраться не получилось. Мелкие бандиты, решившие обобрать состоятельного господина в лице Кайлина, оказались ребятами пугливыми, и продемонстрированной капитаном Фаркашем полицейской бляхи им хватило, чтобы в считанные секунды раствориться во тьме. «Может, они и вовсе поехали в озере труп топить, раз не удалось его продать?» — продолжил рисовать безрадостные версии Шандар. «Или в Быстре!» — немедля поддержал его не слишком склонный к оптимизму Мариус. «Этот вариант, пожалуй, был хуже не придумаешь. Нет трупа. Нечего им и предъявить, не приплетая Академию. А за новым они еще неизвестно, когда отправятся и отправятся ли, раз им профессор дал отворот-поворот. Хотя не мог же он быть их единственным клиентом». «Шандар, мы не там ищем», — твердо заявил Кайлин. «И я мог бы ебать и раньше сообразить. А сейчас может статься уже поздно. Да говорите уже прямо, Неманич. Они не поехали домой. И в реке или озере тело топить не поехали. Они поехали продавать его другому клиенту». Фаркаш выругался сквозь зубы на неповторимой смеси румельского с ангурским. «Опять в вашей самоходке треклятой ездить!» Сделал он неизбежный вывод, потому что у них еще был шанс успеть до того, как мародеры сбудут тело с концами. «Попробуем вернуться к Академии», — предложил Кайлин без особого воодушевления. Это было самое вероятное место для поисков покупателя. Большинство людей науки селились поближе к сердцу городской науки, буквально на нескольких соседних улицах. Но если из самой Академии искомые преступники отбыли добрых 40 минут назад, то могли уже успеть 3 раза кому-нибудь свой нелегальный товар сбыть. Да их уже оттуда наверняка и след простыл. Поддержал его мысленные сомнения Фаркаш. Тогда почему их тут нет? Потому что они не на тех улицах живут, которые мы обошли. Или потому что они вовсе не в ученом квартале труп сбывают, а где-нибудь рядом с вашим домом, к примеру. «Там, где лес и дол, покрыл блеск туманный». Как всегда внезапно процитировал Мариус пару строк Гёте. «В лесах и долах, а также в садах и кустах, спрятать неблаговидные дела намного проще, чем на узких городских улицах». «Умный ты все-таки, Шандар», — оценил Кайлин. «Непонятно, зачем дураком то и дело прикидываешься». «Усыпляю бдительность», — ворчливо, но добродушно ответил Фаркаш, которому явно приятно было получить похвалу. «А вы слишком дергаетесь из-за них, Неманич. Вот и соображаете через раз». «Странно, что дергаюсь я, а не надзиратель пакта, когда они чуть до разглашения дела не довели». «Так не довели же», — пожал плечами вышеназванный надзиратель. «А еще одного призрака подпактного покойника они нам вряд ли в ближайшее время организуют». «И слава богу, мне одного хватило». «У тебя развитое чувство справедливости», — уверенно заявил Мариус. «У меня развитое чувство, что людям, которые выкапывают трупы, лежащие вниз лицом, куда лучше и безопаснее будет посидеть в камере. Мало ли, что они еще решат выкопать или к рукам прибрать», — раздраженно ответил Кайлин, забираясь в самоходку. «Неманич, вы это так просто сказали? Или чуете?» — очень серьезно спросил Шандар. «Чую», — буркнул Кайлин, укладывая шляпу с Мариусом на заднее сиденье и натягивая на голову кожаный шлем. «Что у них ни соображения нет, ни понимания, ни каких-то рамок. И в другой раз они во что похлеще ввяжутся. Не найдется покойного колдуна, так найдется еще что-то». Предчувствием Кайлина Фаркаш доверял и правильно делал, так что в машину сел быстро и на этот раз даже без комментариев о ее невероятной смертельной опасности.